Да, я так сказал. Все тело этого воина буквально обмякло, и он устало осел на тропинку, посыпанную белым песком, на котором теперь яркими пятнами выделялись лужи его крови. В одну из ночей на лагерь напали какие-то твари. Каким образом они прорвались внутрь, никто не знает. Достаточно увидеть было то, что эти твари превращали укушенных ими людей в таких же самых тварей. Это превращение происходило буквально в течение нескольких десятков мгновений. И что теперь делать, мы не знаем. Весь лагерь был уничтожен этими тварями, а также и расположенные рядом населенные пункты. Пограничная стража попыталась сдержать их нападение, но только понесла большие потери. Что это могли быть за твари? Теперь вперед медленно выдвинулся придворный маг, глубокомысленно поглаживая свою длинную и седую бороду. Вы хотя бы определили то, к какому виду нечисти или нежити они принадлежат? Как такое могло произойти на территории королевства? А откуда мы это можем знать? Криво усмехнулся в ответ на вопрос мага-воин, еле заметно пожав плечами. Мы, вообще-то, обычные воины, и в магических тварях не разбираемся. А маги погибли одними из первых, так как даже не соизволили выйти из своего шатра, когда твари напали на нас. Лишь потом, когда их уже окружили, они начали орать, чтобы мы их спасали. Но спасать их уже было просто некому, потому что солдаты гибли сотнями. Подождите. Внезапно прервал начавшуюся перебранку между воином и старым магом советник Биран, с все большим ужасом, видимо, понимая катастрофичность ситуации, которая возникла на территории королевства. Ты хочешь сказать, что у нас больше нет армии, но ведь туда же двигаются и отряды ополченцев, которые должны будут идти вслед за армией. Два отряда ополченцев, которые пришли туда, уже уничтожены. Снова криво усмехнулся окровавленный воин, медленно падая назад, видимо теряя сознание от потери крови. Про остальных мне ничего не известно. Перепуганного короля тут же окружила гвардия и повела в сторону дворца. Ни о какой прогулке дальше и речи быть не могло, ведь он отлично понимал то, какая опасность окружала его государство теперь, когда практически вся армия была просто уничтожена неизвестными тварями. По дороге король наорал на своего придворного мага, который совершенно даже не знал о том, что его подчиненные погибли. При этом этот старик ранее утверждал то, что маги всегда могут держать между собой связь даже на огромных расстояниях. И теперь этот старик не мог никак подтвердить свои рассказы, особенно в свете последних событий. Вернувшись в свои покои, король Харун потребовал немедленно вызвать к себе посла эльфов, чтобы тот немедленно отправился в княжество за помощью. Ведь одним из тех, кто больше всех подталкивал короля к войне с империей Рикон, был именно он. А значит, гибель армии государства сейчас могла лечь на плечи этого посла. Хотя доказательств того, что все произошедшее было результатом действий империи, никаких не было. Тем более, что, как оказалось, император Ларук никак не отреагировал на самоуверенные заявления его соседей и даже передвижение их войск. Он словно заранее догадывался о том, что никакой войны просто не будет. И только это могло наподталкивать его врагов к мысли о том, что произошедшее на территории королевства могло как-то быть связано с происками империи. Но для этого было необходимо быть уверенным в подобном. Внезапно вызванный к королю посол оказался абсолютно не в курсе произошедшего, и его удивление сейчас было словно масло на рану в сердце короля. Но по какой-то странной причине эльф странно отреагировал на требование своего союзника предоставить помощь для ликвидации последствий. Он, словно насмехаясь над людьми, заявил то, что проблемы людей должны решать они сами, а высшим существам, таким как эльфы, есть чем заняться, кроме того, что решать проблемы тех, кто даже не достоин их внимания. Подобный ответ разозлил короля, который потребовал у посла немедленно покинуть территорию королевства Найру. Удивленный эльф был вынужден подчиниться, и даже попытка вмешательства королевы не смогла спасти его от изгнания с территории королевства. Скрипя зубами, король Харун был вынужден признать, что попал в фактическую ловушку. Сейчас ему нужно было найти способ разобраться с проблемами, которые возникли в его государстве. И ни о какой войне теперь даже помышлять нельзя было. Ведь для войны нужна армия, а ее просто не существовало. Даже для ликвидации того, что произошло сейчас на территории его государства, ему нужны были войска, а их просто не было. Оставалась надежда только на то, что удастся нанять наемные отряды, которые разберутся с этой угрозой. Но для этого нужно было иметь довольно крупные суммы денег. А ведь война и начиналась для того, чтобы хоть как-то наполнить уже довольно сильно опустевшую казну. Схватившись за голову, король был вынужден всех прогнать от себя. Сейчас ему нужно было найти решение в этом лабиринте, в который его загнали эльфы и его собственные советники. Великий князь эльфов не скрывал своей злости и ярости, которые буквально пронизывали все его существо. Представитель великой расы детей богов не мог ничего противопоставить обыкновенной хитрости и наглости короткоживущего существа, известного под названием человек. Этот парень, который казался наивным и доверчивым, совершенно внезапно открылся эльфу, прожившему больше 2000 лет с совершенно новой, практически непредсказуемой стороны. Он сумел заранее предусмотреть любое возникновение проблемы, а также сделать все так, чтобы великий князь эльфов не смог ничего сделать ему, даже с помощью скипетра короля, который сейчас находился в его руках. Аккуратно открыв шкатулку, в которой лежал древний артефакт, Арнириер, словно наслаждаясь, медленно провел пальцами вдоль рукояти жезла, буквально всей кожей своего тела чувствуя покалывание в пальцах от силы, пронизывающей этот артефакт. Несмотря на то, что эта сила имела отношение к магии смерти, один только ее объем заставлял старого эльфа трепетать от возбуждения, ведь эта сила сейчас была в его руках. Все-таки этот парень ему не врал, когда рассказывал о том, что в древнем городе эльфов находилась нежить, которая захватила руины в собственное владение. Теперь как-либо не доверять, или же отрицать информацию, рассказанную этим молодым дворянином, старый эльф просто не мог, ведь было сразу понятно, что последнее время этим древним артефактом пользовалась именно нежить. Так как сила смерти не могла бы так пронизывать древний артефакт, а тут создавалось впечатление того, что он буквально для этого и создавался, столько силы в нем было. Скрипя зубами, Арнириер был вынужден признать свою ошибку и начать вспоминать весь разговор с этим наглым человеком. Что тут можно было сказать? Арнириер второй раз проиграл противостояние этому парню, так как этот граф заранее предусмотрел все возможные варианты и подстраховался на все случаи жизни. Честно говоря, великий князь Арнириер был бы рад, если бы в его семье был такой эльф, обладающий такой хитростью и прозорливостью. Но этот граф не был эльфом, и поэтому великий князь заранее намеревался, когда он подчинит себе древний артефакт, нанести удар по людям. Ведь этот артефакт был довольно могущественным и мог бы заставить людей заболеть какими-либо заболеваниями. Но ситуация осложнялась тем, что теперь этот парень, несмотря на то, что он человек, будет являться родственником самого великого князя. В этом случае великий князь действительно нанес бы удар по самому себе и своей семье, а через свою семью и по всему народу эльфов. Так что и в этот раз парень был тоже прав. Он отлично понимал, что скипетр короля нельзя будет оставить где-нибудь в империи Рикон. Эльфы наверняка попытаются его забрать, даже если для этого придется развязать войну между государствами. Прольются реки крови и даже моря. Поэтому этот хитрец продумал все заранее и решил отдать артефакт туда, куда он все равно рано или поздно вернется. Но это сейчас произошло с меньшими потерями для людей. Хотя нельзя сказать, что для эльфов эти потери так же незаметны, как и для людей. Великому князю пришлось отдать этому человеку фактически в рабство собственную дочь. Если девчонка не будет дурой, а за ней этого никогда не замечалось, то в ближайшее время она сумеет заставить этого дворянина стать ей слугой, а то и рабом. И тогда она сможет вертеть им так, как только того захочет ее отец. Да, Арнириер помнил о том, что девушка обещала ему отомстить за этот позор и за то, что он отдал ее человеку. Но неужели она просто не понимает главного? Он это делал не только ради себя, а ради всей расы эльфов. Ведь сейчас у расы эльфов будет свой собственный король, и наконец-то прекратятся все эти политические дрязги, которые обычно сопровождают выборы нового великого князя. Ведь каждый раз все это происходит с таким шумом и проблемами, что их государство потом пару-тройку десятилетий приходит в себя. Естественно, что руководителю, каким был он сам, потом сложно привести государство в порядок, так как у него остается очень мало времени, чтобы исправить все то, что натворили до него. Зато теперь таких проблем не будет. Он будет королем, и всем придется перед ним склониться, и князьям, и жрецам великого леса. Вспомнив об этих зеленокожих эльфах, Арнириер, не скрывая злобы, зашипел сквозь зубы. Он отлично понимал то, что сейчас при возвращении его ждет очень тяжелая встреча. Эти жрецы наверняка попытаются все-таки скинуть Арнириера с должности, не дожидаясь окончания его срока. Поэтому у него не остается времени для того, чтобы полностью полноценно подчинить себе скипетр короля. В данном случае даже эта сила смерти, которая пронизывает этот артефакт, может сыграть ему на руку. Ведь сила смерти является прямым антиподом силы жизни и природы, которые наверняка пронизывают их тела. Поэтому он сможет противостоять жрецам, нанеся прямой удар по верховному жрецу с помощью скипетра. Это будет показательная казнь для того, чтобы убедить всех эльфов в том, что король вернулся. Ведь королем эльфов всегда был самый могущественный маг. А как же можно быть королем у расы магических существ, если ты сам не умеешь оперировать магией? Ведь ты должен быть лучшим. Именно поэтому великий князь сейчас ходил кругами вокруг этой шкатулки, где лежал тот смертоносный и опасный, даже для него сейчас, артефакт. Великий князь Арнирир опасался к нему прикасаться, но при этом понимал, что времени у него катастрофически не остается. Наконец решившись, Арнирир медленно протянул руку и схватил за рукоять из темного мифрила этот артефакт. Волна смерти моментально охватила льдом его пальцы, не давая возможности их разжать. Сначала у старого эльфа были даже подозрения по поводу того, что это не настоящий артефакт, являвшийся скипетром короля из древних легенд его расы. Но потом, когда он едва дотронулся до него, Арнирир понял, что это правда. Ведь в этом артефакте сохранилась память его деяний, которые совершались с помощью этого артефакта древним королем эльфов. Честно говоря, великий князь отлично понимал то, что делал этот представитель его расы, старательно превращая в разных тварей всех неугодных ему эльфов. В данном случае, о представителях других рас и речи не идет, ведь эльфы никогда и никого не считали равными себе. Поэтому, самые опасные деяния этого древнего эльфа могли касаться только представителей собственной расы. Но когда он взял в руки этот скипетр, Арнирир увидел, что страдали в основном те придворные, которые могли себе позволить сказать чего-либо лишнего, или попытавшись сделать какой-нибудь грязный намек в отношении самого короля. Особенно это часто происходило в первое время после того, как древний король убрал своего главного конкурента, своего собственного сына. Но зачем ему нужен был наследник, если при помощи скипетра короля этот древний эльф сумел сам омолодить свой собственный организм? Весь такой король мог властвовать вечно. Увидев эти воспоминания, великий князь с большим трудом сдержал на заледеневшем от силы смерти лице торжествующую улыбку. Все-таки он не зря пошел на такую жертву и подарил в обмен на этот артефакт собственную дочь. Если все пойдет так, как он задумал, эта наглая девчонка вернется домой даже с прибытком, так как приведет в народ эльфов абсолютных магов, которые будут иметь общие корни с семьей самого короля. Да, они будут полукровками. Но пусть королю об этом хоть кто-то намекнет, кто вздумает сделать хоть один подобный намек на позор его семьи, тут же на себе прочувствует всю злость и ненависть нового короля великой расы. Где-то в глубине своей души старый эльф понимал то, что большей частью эти мысли проецируются в его разум самим артефактом, который больше 5000 лет находился в лапах нежити. Теперь он в этом не сомневался. Но большей частью эти мысли настолько соответствовали его нынешнему состоянию, что Арнирир даже не сомневался в том, что они могут быть его собственными. И именно поэтому он даже не сопротивлялся этому потоку ненависти и злобы, который сейчас своевольно врывался в его разум, все больше и больше влияя на его сознание. Возможно, сейчас и не нужно было так спешить, но Арнирир отлично понимал то, что жрецы Великого Леса ему просто не оставили выбора, ведь они отлично понимали то, что в любой момент могут утратить свою власть, а этого они явно не хотели, тем более сейчас, когда практически весь народ эльфов зависел от Великого Леса, а значит и от них тоже. Если раньше для представителей народа эльфов считалось самым престижным породниться с кем-нибудь из княжеского рода, то теперь весь престиж себе забрали жрецы Великого Леса. Все это происходило из-за того, что в последнее время очень сильно увеличилось влияние Великого Леса на всю жизнь эльфов. А ведь он создавался только как помощник и защитник этой расы, а сейчас стал практически ее хозяином. Именно эту ошибку богов и намеревался исправить великий князь при возвращении на территорию княжества. Да, этот наглый человечек, так хитро провернувший в свои дела и обманувший знаменитых своей хитростью и коварством эльфов, сумел сделать так, чтобы великий князь не мог уничтожить всю их расу одним ударом. Но теперь у него был скипетр, и благодаря ему эльфы все равно рано или поздно смогут вернуть свою власть. А учитывая то, что король эльфов не стареет и может жить вечно, то у Эрнириера существуют все шансы добиться своего и дожить до того радостного момента, когда в этом мире будет существовать только одна раса и только один великий лес, который будет подчиняться королю. Новая волна энергии смерти пронзила все тело эльфа, который уже двумя руками держал пытающийся вырваться из его рук артефакт. Но эта волна боли вызвала у Эрнириера только приступ смеха, так как он понимал то, что каждый этот спазм является очередной ступенькой к его величию. Дикий и полусумасшедший смех старого эльфа разнесся по пустым коридорам дома, в котором он сейчас находился. Его ждал великий лес, чтобы наказать так, как того захотят жрецы. Только их ждало очень большое удивление. В этот день в главном зале княжеского дворца великого князя собрались практически все представители высшего света княжества эльфов. Все они пришли сюда для того, чтобы получить удовольствие от того, как жрецы великого леса поставят на место этого зазнайку, который в последнее время перестал считать хоть кого-то авторитетом для себя. Даже верховный жрец великого леса был вынужден пытаться призвать его к порядку. Но Эрнириер не хотел считаться даже с ним. Никто не понимал причины такой наглости, но все хотели увидеть то, как жрецы великого леса скормят корням великого дуба этого эльфа и всех тех, кто имеет отношение к его семье. Подобного отношения к себе жрецы великого леса, являвшегося покровителем и защитником расы эльфов, позволять не собирались. Кто-то мог бы, конечно, возмутиться подобным отношением жрецов к представителям княжеской семьи, а тем более к семье, чей патриарх сейчас носил титул великого князя. Но злость и ненависть между эльфами кипела настолько сильно, что им сейчас было все равно, кого именно посвятят великому лесу. Главное, чтобы все это произошло на их глазах и доставило им хоть какое-то, хотя бы микроскопическое, но все же удовольствие. А последняя выходка этого великого князя буквально вывела из себя всех жрецов, а также и князей. Он отправился в империю людей, совершенно ни с кем ничего не согласовывая. Создавалось впечатление, что этого эльфа, прожившего уже не одну тысячу лет, совершенно не интересует мнение кого бы то ни было. И в этом была его самая большая ошибка. Ведь он таким образом оттолкнул от себя даже тех эльфов, которые были бы против усиления жрецов таким образом, и поэтому этот старый эльф остался в гордом одиночестве. Остальные княжеские роды не собирались как-либо противостоять жрецам, а хотели просто посмотреть на наказание строптивица. Судя по тому, что сюда прибыл и сам верховный жрец великого леса, то наказание должно было быть таким, чтобы все расы навсегда запомнили, что жрецы великого леса являются самыми неприкасаемыми существами в этом мире, и то, что они решили, является непреложным законом для всех. У некоторых из князей в душе зародилось какое-то предчувствие опасности, ведь таким образом они потом могут поступить и с ними. Но уже было поздно что-либо решать, так как все князья заранее были предупреждены о том, что если они попытаются вмешаться, то тут же сами отправятся в корни великого дуба. Видимо, Эрнириер предполагал что-либо подобное, так как вернулся из империи Рикон без собственной дочери. Скорее всего, девчонка осталась опять в той самой Академии магии, где изображала уже третий год учебу. Но рано или поздно ей придется вернуться в княжество, и тогда, несмотря на все свои мнимые заслуги перед княжеством, ее ждет посвящение великому лесу. Ведь она является дочерью преступника, который посмел выступить против жрецов. «Склоните головы, великий князь Эрнириер!» Уже привычно раздался голос Герольда, но никто никак не отреагировал на появление очередного правителя княжества, ведь сейчас его мнение также никого не интересовало. Он был уже заранее приговорен, и об этом знали все присутствующие. Посмотрев на всех недовольным взглядом, великий князь торжественно прошел к своему месту и сел на небольшой трон, означавший его власть. Когда он это сделал, многие из князей заулыбались. Сейчас, когда они знали всю его будущую судьбу, весь этот пафос и показуха выглядели смешно. Особенно то, что он что-то сжимал под накидкой, которую забыл случайно, видимо, снять при входе в этот зал. Но это не имело никакого значения. Кто сейчас обращал внимание на такие мелочи? Эрнириер. Тишину, воцарившуюся в зале, внезапно разорвал скрипучий голос верховного жреца великого леса. «Ты посмел ослушаться нас, и ты будешь за это наказан. Вся твоя семья. Кто дал тебе слово?» Странно, ледяной взгляд эльфа сосредоточился на верховном жреце, который от подобной наглости даже потерял нить своей речи, которую наверняка долго готовил. «Я вижу, что вы решили устроить здесь государственный переворот. Ну что ж, вы будете наказаны так, как было принято еще в древней империи нашего народа. Поэтому, чтобы наказывать провинившихся так, как было принято в древней империи, для начала нужно хотя бы стать королем. Нагло перебил начавшего свою речь великого князя один из князей, который надеялся таким способом, видимо, выслужиться перед верховным жрецом великого леса. А для этого необходимо, чтобы у тебя в руках был скипетр короля. Но этого артефакта у тебя нет. Поэтому, ты можешь угрожать сколько угодно, но толку тебе от этого не будет. Если жрецы решили, говоришь, жрецы что-то там решили. Арнириер все так же бездумно и безэмоционально посмотрел на этого князя, после чего снова перевел взгляд на верховного жреца. Так пусть вперед выйдет тот, кто собирается меня наказывать. Встаньте все передо мной, чтобы я вас видел, а то из толпы кричать и угрожать все могут. Вот только показать свою храбрость, на самом деле угрожая мне прямо в лицо, вы не сможете. Видимо, эти слова великий князь произнес специально, чтобы таким образом спровоцировать тех, кто был недоволен его правлением. Сразу же перед ним собралась группа из нескольких эльфов. Среди них были не только жрецы. Там была еще и пара молодых князей, которые надеялись таким образом заслужить одобрение и поддержку от верховного жреца Великого Леса. Более опытные и старшие князья не стали выходить вперед, так как они отлично понимали то, что этот эльф, который уже 100 лет руководил их народом, был слишком хитер, чтобы совершать подобную глупость и вызывать выйти вперед тех, кто им недоволен, не имея в руках каких-либо возможностей изменить ситуацию в свою пользу. И эта осторожность заставляла их внимательно присматриваться к поведению Арнириера. «Итак, вы все хотите моей смерти?» Великий князь внимательным взглядом окинул группу эльфов, собравшуюся перед ним, впереди которых стоял верховный жрец Великого Леса, готовый к нападению. «Ну что ж вы молчите? Скажите открыто. Да, мы хотим тебя убить, Арнириер. Или же вы воды в рот набрали? Да, мы хотим тебя убить, Арнириер». Прищурив глаза, медленно повторил за ним его слова верховный жрец Великого Леса, сжимая в руках свой посох, в котором явно было сосредоточение его силы. «И даже если ты вздумаешь сейчас применить к нам хоть какой-либо артефакт, то тебе это не поможет. Сила Великого Леса могущественна, и никакой артефакт с ней не справится. Ты так уверен?» Как-то странно усмехнулся приговоренный к смерти великий князь, и медленно достал из-под своей странной накидки вторую руку, в которой был зажат какой-то странный жезл. «Я надеюсь, что вы все хорошо подумали, когда вышли против меня». Странная ледяная сила словно пронзила все пространство этого зала, заставив всех присутствующих замереть в ужасе. Даже верховный жрец древнего великого леса замер, превосходно помня то, что он сейчас перед собой видит. Ведь он тогда уже был жрецом и видел этот самый артефакт в действии. Но в этот раз от него исходила какая-то другая сила. Тогда от него исходила сила природы и самого народа эльфов. А в этот раз сила была какая-то ледяная, словно сама смерть. Внезапная догадка, видимо, пронзила разум древнего жреца, так как его лицо внезапно побледнело, даже вне зависимости от его кожи, которая сейчас выглядела как кора дерева. «Скипетр короля», тихо в возникшей тишине прошептал своим скрипучим голосом верховный жрец, переводя свой ошеломленный взгляд с древней реликвии их народа на равнодушное лицо великого князя эльфов. «Но это же невозможно. Где ты мог взять этот артефакт? Как он попал в твои руки?» Было заметно, что среди присутствующих тут же пошли шепотки по поводу того, что скипетр короля, находясь в руках эльфа, подтверждает его принадлежность к королевскому роду. А если все так, то согласно древних законов эльфов, Арнириер сейчас является королем, и значит его никто не имеет права смещать с этой должности. Молодые князья эльфов перепуганно попытались переглянуться между собой и жрецами, чтобы понять то, что им нужно делать дальше. Но ситуация усугублялась тем, что даже жрецы теперь не знали того, что им делать дальше, ведь они знали только то, что скипетр короля очень мощный и древний артефакт. Да, они могли бы поспорить в силе против нынешних артефактов, которые по своей силе и не приближались даже к древним на огромные расстояния. Но вся загвоздка была в том, что этот артефакт был древнее, чем даже Великий Лес, и сила в нем ощущалась просто невероятно огромная. Даже сейчас, когда он всего лишь находился в руках Арнириера, всем присутствующим было понятно то, что этот артефакт может одним выплеском своей энергии уничтожить буквально все здесь, и даже не заметить при этом сопротивления кого-либо из присутствующих. Итак, как я уже вас предупреждал, те, кто вышел против меня, будут наказаны. Видимо, насладившись ужасом, который сковал тех, кто посмел выйти против него, новый король эльфов медленно направил скипетр короля на верховного жреца. «Теперь пришла пора отвечать за ваши действия и слова. Великий лес будет подчиняться королю, или же я его уничтожу». Темная молния стрелой мелькнула между новым королем эльфов и верховным жрецом великого леса. Видимо, этот жрец действительно сейчас являлся прямым придатком могущественной сущности великого леса, так как вокруг него мгновенно возник сверкающий зеленым цветом свежей травы защитный экран, не дающий возможности этой молнии достичь тела жреца. Кто-то мог бы подумать, что скипетр короля оказался достаточно слаб, но ведь молния не прекращалась. Она продолжала бить в этот щит, и было заметно, что жрец быстро теряет силы. Его кожа начала бледнеть, а по его кривому посоху начали мелькать зеленые молнии, и с каждой такой молнией от него отлетали какие-то щепки. Словно этот посох являлся сам этим самым щитом, по которому сейчас била могучая энергия древнего артефакта. Все присутствующие замерли в ужасе, так как отлично понимали то, что сейчас происходит. Новый король эльфов должен был утвердить свою власть. А как это сделать, если не уничтожить всех недовольных? Столпившиеся в центре зала так называемые повстанцы сейчас судорожно оглядывались, пытаясь найти среди всех окружающих разумных хотя бы одного того, кто мог бы их поддержать. Но князья эльфов не зря простыли хитрыми и коварными. Они сразу почувствовали, что у Эрнирира есть какой-то способ для того, чтобы раз и навсегда укрепить свою власть. Иначе бы он просто не вернулся в княжество, так как пошел в открытую против жрецов Великого Леса. Уже одно это говорило о том, что этот эльф заранее все продумал и предусмотрел. Только вот эта энергия, которая пронизывала пространство, была какой-то необычной для эльфов. Она явно не имела никакого отношения к природе, и от этого становилось еще страшнее. Внезапно зеленый щит, окружавший тело древнего эльфа, являвшегося верховным жрецом Великого Леса, с резким хлопком разлетелся в дребезги. Очередная молния, вырвавшаяся из древнего артефакта, вонзилась в ничем не прикрытое тело старика. Попытавшиеся за ним скрыться эльфы бросились в рассыпную, понимая то, что сейчас наступит и их время. Но молния, попавшая в тело старого жреца, словно размножилась и поразила всех тех, кто находился за его спиной. Застывшие эльфы сейчас выглядели словно какая-то непонятная и абстрактная группа статуй. Все присутствующие в ужасе пытались понять то, что должно произойти с этими несчастными. Ведь все знали то, что скипетр короля может многое. Он мог не только убивать, но при этом он мог также и изменять тела тех, кто вызвал недовольство короля. Видимо, именно это и собирался сделать новый король эльфов. Так как пораженные силой скипетра повстанцы внезапно начали корчиться в судорогах и биться на полу в конвульсиях, со страшным скрежетом ломая собственные кости. Спустя некоторое время перед пораженными взглядами придворных и князей возникла группа странных существ, больше похожих на какую-то нежить. Их тела были покрыты какими-то панцирями, полностью усыпанным острыми и достаточно длинными шипами. Костяные наросты на конечностях отдавали каким-то странным цветом, напоминая разновидности ядов. Длинные когти царапали пол, который был сделан из лучшего мрамора. Кроваво-красные глаза не сводились своего жуткого взгляда с того, кто сейчас мог называться их хозяином. «Теперь вы будете хранителями Великого Леса». Арнирир снова протянул вперед руку с скипетром короля и показал на группу монстров, которых только что создал из довольно могущественных эльфов. «Теперь только я буду решать, кто и когда приблизится к Великому Дубу, а вы должны будете обеспечить это. Убирайтесь отсюда!» Хрипло рыкнув, твари бросились прочь из помещения главного зала дворца великого князя. Вернее, сейчас это был уже дворец короля, ведь согласно древних законов, эльф, взявший в руки скипетр, становился королем. Тот, кто желал занять его место, должен был убить его в честном поединке. Только о каком честном поединке могла быть речь, если в руках короля находился скипетр? Один этот артефакт обладал огромной мощью и силой, и только что все самые могущественные эльфы в государстве увидели ее в действии. На их глазах бывший великий князь, а ныне король эльфов, Арнирир даже не просто уничтожил, а превратился в какого-то монстра верховного жреца Великого Леса. А ведь за этим стариком стояла вся сила могущественного покровителя народа эльфов. И теперь он сделал так, что ни один из жрецов без его разрешения не сможет обратиться к Великому Лесу за помощью. Да, они могли черпать немного силы при помощи своих жезлов, когда-то изготовленных из отростков великого дуба. Но не более того, максимальную силу великого леса они не могли бы теперь использовать. И именно поэтому оставшиеся в живых жрецы, которые по какой-то непонятной причине не вышли вперед и не поддержали своего верховного жреца, первыми преклонили колени перед новым правителем народа эльфов. Вслед за ними медленно начали преклонять свои колени, которые словно не желали гнуться, все остальные князья. У них не было выбора, ведь в любой момент новый король мог точно так же уничтожить их. Кое-кто из них даже вспомнил легенды про этот скипетр и то безумие, которое с его помощью мог вытворять хозяин этого артефакта. Каждый из этих князей желал бы получить подобный артефакт в собственное распоряжение, чтобы иметь возможность самому называться королем. Ведь раньше они мечтали стать великими князьями, чтобы решать то, как будет жить их народ дальше. Но теперь даже эти мечты могли привести к смерти, а то и к чему-то похуже. Ведь у их народа впервые за 5000 лет снова появился король. Откуда он взял этот скипетр, и каким образом сумел его себе подчинить, никто не знал. Да никого это сейчас и не интересовало. Достаточно было того, что на их глазах группа из довольно могущественных эльфов, обладавших огромной силой, практически в течение нескольких мгновений превратилась в жутких монстров, которые являлись рабами собственного создателя. Поэтому ни о каком сопротивлении новому правителю и речи быть не могло. Арнири равнодушным взглядом проводил убегающую группу тварей, которая направилась в сторону Великого Дуба. Да, эти твари сейчас ничем не напоминали живых существ, ведь они по сути были созданы с помощью силы смерти, которая до сих пор пронизывала все естество этого артефакта. Честно говоря, он даже и не понял того, каким способом ему удалось это сделать, ведь он хотел всего лишь уничтожить своего главного врага, но, видимо, сама сила смерти, которая редко поддавалась контролю, решила все за него. Арнирир неоднократно слышал истории о том, что темные артефакты, внутри которых могла содержаться хотя бы небольшая часть такой силы, могли превращать живых существ в каких-нибудь монстров. А сейчас он это увидел сам, собственными глазами. Но при посторонних Арнирир не желал показывать того, что все это сейчас произошло для него абсолютно неожиданно. Пусть все думают, что он это сделал специально, ведь легенды древних эльфов рассказывали о том, как древний король превращал всех неугодных ему придворных в самых различных тварей. Поговаривали даже о том, что у него был своеобразный заповедник таких тварей, куда он мог запустить кого-нибудь, кто ему уже надоел. Все эти твари отличались жуткой кровожадностью и подчинялись только хозяину скипетра. То же самое Эрнирир видел и сейчас, когда наконец-то смог уничтожить своего давнего врага, верховного жреца Великого Леса. Этот старик уже надоел ему до такой степени, что Арнирир просто не знал, как ему избавиться от такого надоедливого эльфа. А тут он сам вышел вперед и вызвался на свою смерть. Теперь никто не скажет, что новый король эльфов самодур, или же просто жестокий как маньяк, который просто желает уничтожать разумных по собственному желанию. А о собственном желании сейчас не могло быть и никакой речи. Он же спросил откровенно о том, кто желает его смерти. И все желающие имели возможность разделаться с ним прямо здесь и прямо сейчас. Естественно, что сидеть и ждать, пока его убьют, Арнирир не собирался, и предпринял все возможные меры для того, чтобы защитить свою жизнь. Ну и что в этом такого, что для этого ему понадобился скипетр короля? Ведь это никого не касалось. Этот скипетр теперь является реликвией его собственной семьи. А из его семьи, у Арнирира была всего лишь его собственная дочь, которая сейчас осталась в империи людей. Вспомнив об этой девушке, старый эльф тихо скрипнул зубами, заставив всех присутствующих в этом зале вздрогнуть с перепугу. Ведь они не знали о том, о чем он сейчас думал, и соответственно могли подумать о том, что когда-то имели глупость разозлить того, кто сейчас владел скипетром и держал фактически их жизнью и смерть в собственных руках. Немного погодя, когда все присутствующие придворные постепенно пришли в себя, князья принялись по очереди предлагать ему связать детей их семей семейными узами. А раньше, когда он им предлагал подобное развитие ситуации, все эти князья старательно отворачивались от того, кого считали слабым и недостойным называться их родственником. Зато теперь они буквально все были готовы породниться с ним. Только вот беда, дочери у него сейчас-то и не было, ведь она сейчас стала наложницей у человека. Несмотря на то, что это была жертва для того, чтобы ее отец получил скипетр, Арнирир все так же желал этому наглецу смерти. Но ситуация усугублялась тем, что сейчас ему нужно было дождаться того момента, пока его дочь сможет унаследовать от этого парня его гены абсолютного мага. И заодно она должна узнать у него по поводу черной короны богини Дроу, которая наверняка находилась где-то поблизости от скипетра короля. Ведь согласно легенд ее одел на свою голову древний король эльфов. Загвоздка в этом артефакте была в том, что снять его до самой смерти было невозможно. Но сам факт наличия этого артефакта вынуждал Дроу подчиняться эльфам. И тогда было золотое время их народа. Дроу были прислугой для эльфов, выполняя самую грязную и тяжелую работу, которую им могли только поручить эльфы. Но после того, как случилась эта война богов, оба артефакта были утеряны. И сейчас, после того, как скипетр короля все-таки вернулся к своему народу, новый король эльфов задумывался о том, что было бы хорошо вернуть все положение дел на круги своя. Ведь если удастся вернуть черную корону богини, то Дроу будут вынуждены снова склониться перед королем эльфов и стать ему прислугой. Тогда эльфы смогут начать постепенно экспансию на всю территорию этого мира. Ведь тех, кто владеет двумя такими мощными артефактами, будут опасаться все разумные, живущие на его поверхности. Да, если честно говорить, и те, кто живет под поверхностью, также будут их опасаться. Конечно, всю эту картину немного портила хитрость этого парня, который с помощью Ланриали теперь фактически мог являться родственником короля эльфов, и через его кровь можно было уничтожить также и эльфов. А подобной глупости Арнириер совершать не собирался. Зачем ему такое делать? Ведь можно просто при помощи политики вынудить людей уничтожать друг друга. И тогда, когда они будут уничтожать сами себя, эльфы все равно займут положенное им место возле богов, и никто не посмеет им мешать. Медленно подняв свой холодный взгляд, король эльфов посмотрел на присутствующих здесь придворных. Он отлично понимал свое желание уничтожить всех их, ведь они собрались здесь только для того, чтобы посмотреть на его позор и смерть. Но теперь они все понимали, что их жизнь и смерть в его руках, и поэтому он мог их в любой момент превратить в таких же тварей, как те, которые теперь бегали возле великого дуба, отгоняя от него жрецов. Немного погодя, и сам великий лес склонится перед королем. Ведь без очередных жертв этот паразит будет вынужден просить помощи и пойти на уступки перед тем, кто теперь контролирует этот процесс. Да, жрецы обнаглели настолько, что пытались диктовать свои условия даже великому князю эльфов. Вот только теперь некому это делать. Верховный жрец великого леса сейчас является сам нежитью, которая будет охранять подходы к великому дубу. Сам великий лес не сможет ничего сделать против этого существа, так как оно создано из его же собственного жреца. А учитывая то, как великий лес тратит свою энергию и силу, то время, когда он придет на поклон к королю эльфов, уже не за горами. Скоро этот полуразумный паразит поймет, что ему очень хочется кушать, а количество и качество этой еды зависит именно от желания самого короля, и диктовать какие-либо условия здесь может только король, и никто больше. С этого дня жизнь в государстве эльфов изменится кардинально. По крайней мере, Арнириер об этом знает, и в этом он уверен. Дроу. Две молоденькие жрицы темной богини Лос снова дефилировали между новыми студентами, старательно привлекая к себе внимание молодых людей, которые совершенно не ожидали подобной, дикой в понимании некоторых, красоты. Для многих было немного странным то, что эти две представительницы одной из самых агрессивных рас не делали никакого различия между девушками или парнями. Их интересовали любые маги, которые могли принести победу для их армии. Но их взгляды, старательно выискивающие новых кандидатов среди поступающих в Академию магии будущих студентов, сейчас больше высматривали одного человека, который был им нужен больше, чем даже все эти маги. Рира и Гейра старательно выискивали того самого парня, который в течение пары лет из безземельного виконта умудрился стать свободным графом империи Рикон. Девушки превосходно понимали то, что сейчас от него зависит фактически все их будущее. Ведь именно он обещал им помочь найти ту самую древнюю реликвию их народа, черную корону богини. Этот артефакт был им нужен для того, чтобы вернуть своему народу доверие покровительницы. Да, темная богиня продолжала одаривать своей силой единственный народ, который ей поклонялся. Но только с тех самых пор, как у них была похищена эта самая корона, сама богиня не появлялась среди своих приверженцев. Ведь считалось, что только она может одевать эту корону и судить Дроу за самые тяжкие преступления. Девушки отлично понимали, что многие благородные представители их народа будут недовольны возвращением этого артефакта. Ведь сейчас за любые преступления судят они, и их суд очень сильно зависит от того, как они сами относятся к осужденному. Особенно их интересует достаток обвиняемого и количество денег, которые они могут получить за мягкий приговор. Точно так же они наказывали тех, кто им был неугоден, вынося неоправданно жестокие приговоры. Только по законам Дроу любой из обвиненных мог потребовать суда у богини. И тогда не оставалось ничего другого, как ожидать очередного появления среди них богини, которая должна была осудить приговоренного. Да, все отлично понимали, что судьба того, кого она признает виновным, будет страшна, ведь богиня обычно поглощала и душу, и тело такого преступника. Но чем лучше было то, что его ждало в случае вынесения несправедливого приговора, ведь преступников точно так же приводили к алтарю темной богини и приносили в жертву. Естественно, что выбирая между возможностью гибели от несправедливого приговора, преступник наверняка мог решить, что лучше уж смерть напрямую от рук богини, но ведь всегда существовал шанс того, что она рассмотрит его дело немного по-другому, и решить, что его осудили незаслуженно. В этом случае мог пострадать и сам судья, выносивший несправедливый приговор. По сути, богиня в этот момент судила не только преступника, но того, кто пытался осудить его до нее. Именно поэтому девушки превосходно понимали то, что им просто необходимо обзавестись этим артефактом и вернуть его домой. Тогда никто не посмеет им что-либо сказать. Зато их семья сможет подняться даже несмотря на огромные финансовые потери, которые они несут сейчас, когда их дочери старательно вербуют все новых и новых магов. Сначала все благородные Дроу восприняли эту идею девушек в копья, ведь они считали, что люди недостойны подобного внимания, а тем более, зачем за них платить деньги и заключать с ними какие-то контракты. Но когда эта идея дошла до верховной жрицы темной богини, то поддержала своих младших подчиненных, заявив о том, что в данной войне любые способы хороши, а результат сейчас важнее, чем сам процесс. Что тут можно было сказать? Результат у девушек уже был. За прошлый год полтора десятка магов уже заключили договор с Дроу и были готовы после окончания Академии магии отправиться на 20 лет в пещеры Дроу, чтобы выполнять свои обязанности боевых магов. Уже одно это говорило о том, что девушки все же добились нужного результата. Но хитрость была в том, что все эти договоры были заключены девушками от имени своей семьи, не от имени храма, не от имени государства Дроу. Именно от имени собственной семьи две жрицы заключали эти договоры, и благодаря этому все эти маги должны были в первую очередь усиливать боевые отряды их семьи. Естественно, что когда они в этот раз вернулись к себе домой, чтобы получить очередные инструкции, или же выволочки за какие-нибудь проступки, их ожидала довольно странная встреча с целым советом благородных домов Дроу. Им очень не понравилось то, что таким образом девушки усиливают только свою семью. Но когда они попытались заявить жрицам о том, за подобное самоуправство они будут наказаны, Рира и Гира в один голос заявили о том, что если кому-то что-то не нравится, то он может отправить собственных детей в ту же самую Академию магии. И тогда они сами смогут заниматься всем этим и завести себе своих собственных ручных человеческих магов. Проблема была в том, что все эти благородные Дроу не собирались отправлять на риск своих детей, так как таким образом могли остаться просто без наследников. Тем более, что даже дорога в Империю Рикан была довольно сложной и опасной. Во время своего пути девушки минимум два раза подвергались нападению различных разумных, которые могли быть кем угодно, начиная от обычных разбойников, заканчивая какой-нибудь нежитью и нечистью. Подосланных агентов эльфов девушки уже просто не считали. Буквально в каждом постоялом дворе один-два человека оставались мертвыми, после того, когда девушки выясняли то, кто они такие на самом деле. Дело в том, что эльфы не гнушались тем, чтобы подсылать к двум молоденьким студенткам своих агентов для того, чтобы их убить. Именно поэтому девушки старательно остерегались любых людей, которые могли проявлять к ним хоть какой-то интерес. Честно говоря, эти агенты не могли понять одного. Обычные простолюдины людей, которых они изображали, никогда не посмели бы приблизиться к темным магам, которыми девушки являлись. Кроме того, для обычных людей Дроу были чем-то вроде демонов, и приближаться к ним в одиночку они бы просто не рискнули. А значит, такой человек наверняка имел что-то то такое, что могло его защитить и нанести им какой-то вред. Самое смешное было в том, что девушки еще ни разу за всю свою карьеру своеобразных ликвидаторов-агентов-эльфов так и не ошиблись. Все эти люди, которых они убивали, имели при себе специальные эльфийские артефакты и даже оружие, с помощью которого они должны были убить девчонок, чтобы продемонстрировать народу Драуто, что эльфы их достали и здесь. Но сейчас девушки отдыхали от своего довольно напряженного путешествия домой. Они отдыхали и буквально купались в эмоциях молодых парней и девушек, которые ошалевшими глазами наблюдали за двумя полуголыми жрицами, которые старательно смущали их умы, подталкивая к мысли о том, что если они ведут себя так здесь, то как они себя ведут там, где проживают все их родственники. Естественно, что у многих людей появлялось желание посмотреть на все это собственными глазами, а у некоторых, судя по их оттопыренным брюкам, появлялось и не только такое желание. Но как девушки и ожидали, в этом году никаких других благородных драу в Академии магии не появилось. Видимо, благородные семьи надеялись на то, что либо их семья поделится своими магами с ними, либо сами девушки, испугавшись этого совета, на который они попали, сами начнут заключать договор от имени всего государства Драу. Это было очень глупо, ведь девушки могли рассчитывать только на деньги своей семьи. Разве это было бы не смешно, если бы они заключали договор от имени государства, оплатили своими собственными деньгами? Какой им смысл был в подобной глупости? «Гейра, а ну-ка посмотри вот туда». Внезапно Рейра обратила внимание сестры на одну странность, которая сейчас происходила на территории Академии. Присмотревшись в указанном направлении, девушка заметила то, что привлекло внимание ее сестры. Княжна эльфа Фланриали стояла в стороне от группы девушек, с которыми обычно прибывала на территорию Империи Рикон, и которые сопровождали ее буквально везде. Но в этот раз была какая-то странность. Они словно сторонились ее, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к своей бывшей княжне. «Слушай, а у них случайно не сменился великий князь?» Внезапно мелькнула догадка у жрицы, которую она тут же озвучила своей сестре. «Ну только так я могу понять то, что они так от нее шарахаются. Но даже несмотря на это, она княжна. Причем, единственная княжна среди них. Все остальные являются ниже ее по положению. Но почему они себя так с ней ведут? Видимо, за это лето произошло много странного, что могло коснуться и даже их». Задумчиво закусила губу Гейра, внимательно поглядывая в сторону потенциальных врагов. «Может быть, ты и не обратила внимания на то, что в этот раз, когда ехали сюда, мы с тобой не встретили ни одного агента эльфов. А вот когда ехали домой, в начале лета, их было трое. Я это заметила не хуже тебя». Оскорбленно задрала свой подбородок Рейра, которой уже надоело то, что сестра все время ее подталкивает к мысли о том, что раз она младшая, то значит глупее ее или ненаблюдательнее. «Кроме того, я хотела бы обратить твое внимание на кое-что другое. Посмотри немного левее, княжны». Развернув свой взгляд в указанном сестрой направлении, Гейра с большим трудом сдержала ругательства, которые буквально вырывались ее языка. Там стояло две девушки, похожие друг на друга как две капли воды, хотя они и были в чем-то разные. Проблема была в том, что одна из них была княжной вампиров Сиары, а вот кем была вторая. Неужели это ее родная сестра? Но по имеющейся информации, старшая дочь великого князя Нурада сейчас лежит парализованная в кристальном гробу. После того, как с ней случилась одна неприятность как раз в Академии магии. Но схожесть девушек не оставляла никаких сомнений. Это действительно были сестры. И если они прибыли сюда, значит у них было здесь какое-то очень важное дело. Странность была в том, что они обе старательно искали глазами кого-то среди студентов. Если жрицы могли предположить то, кого именно ищет сама Сиара, то предположить, кого могла искать ее сестра, а не Лея, они просто не могли. Хотя существовала возможность того, что обе девушки искали одного и того же человека, того же самого дворянина, которого сейчас искали и жрицы Драу. Существовала опасность того, что с парнем могло что-то случиться, ведь он опять собирался этим летом отправиться в проклятую пустошь. А это место было довольно опасным для тех, кто мог посчитать его легкой добычей. Хотя девушки уже знали о том, что этот молодой дворянин сам по себе является довольно опасным противником. Он был довольно умен и хитер. Кроме того, он мог заранее просчитывать действия своих противников. Честно говоря, такой отпрыск сделал бы честь любому из домов Драу. Но сейчас речь шла не об этом. Девушки уже начали нервничать, так как действительно не могли найти того, от кого зависела буквально вся их будущая жизнь, ведь им не простят обмана, если они не смогут привести черную корону богини. В конце концов, не выдержав напряжения, Гейра направилась в учительский корпус академии, чтобы узнать, нет ли у них каких-либо известий об одном из студентов. Каково же было ее разочарование, когда она узнала очень интересные новости. Оказалось, что граф Гранур, которого они так ждали, сдал экзамены за первый семестр экстерном, и теперь целых 3 месяца мог заниматься своими личными делами, которые у него возникли внезапно буквально перед самым началом учебы. Честно говоря, девушка сразу поняла то, что в этом корпусе академии ей что-то недоговаривают. Скорее всего, здесь была замешана какая-то высшая политика, ведь другой причины для того, чтобы молодой дворянин не прибыл на учебу, она не видела. А сами преподаватели не могли внятно сказать о том, какие же такие личные причины возникли у этого графа. Но главное, что девушки узнали, так это было то, что он был жив, по крайней мере тогда, когда сдавал экзамены экстерном. Тяжело вздохнув, жрица была вынуждена обрадовать такой информацией собственную сестру. Сейчас им нужно было сосредоточиться на новых студентах, чем они и занялись. Время от времени девушки ловили на себе грустный, но при этом слегка заинтересованный взгляд княжны эльфов. Ланриали наблюдала за их попытками перехватить студентов, так, словно оценивала их шансы в отношении эльфиек. Но девушки, которые в этот раз прибыли с группой эльфов, видимо, совершенно не знали того, что им нужно делать. Поэтому просто стояли, словно какие-то прекрасные статуи, в стороне от общей группы студентов, никоим образом не проявляя к ним интереса. Видимо, они думали, что студенты сами будут к ним подходить, чтобы стать их слугами. Ну что ж, они очень сильно ошибались. Жрицы Дроу столкнулись уже с этой проблемой тогда, когда только попали в эту академию. В результате они потеряли целый год учебы, и едва не попали в очень сильную переделку, взяв вассальные клятвы у 2 магов, которые до этого заключили договор с гильдией магии империи. Немного позже, когда они поняли свою ошибку, жрицы хотели попытаться как-то побеседовать с архимагом Таирусом, являвшимся в то время ректором академии. Но, видимо, у него были какие-то свои проблемы, и этот старик, которого все называли огнедышащим старцем, абсолютно не стал обращать внимания на их шалости. А потом, он вообще исчез. Это исчезновение тогда навело шороху в академии. Ведь перед этим, буквально где-то за 2-3 недель, пропал и библиотекарь. Все случилось одинаково до мелочей. Они оба исчезли так, что никто не мог понять того, что именно произошло. При этом, были применены какие-то артефакты, которые смогли перемешать все магические силовые линии так, что даже маги иллюзий не смогли восстановить произошедшее в их личных комнатах. После этого маги, преподаватели академии даже не заикались о какой-либо повышенной безопасности в своем учебном заведении. Об этом было бессмысленно говорить, после того как пропал сам ректор академии магии, который здесь являлся самым могущественным магом. Но факт оставался фактом, кто бы что ни говорил, но пропадали пока что только преподаватели. Тот, кто это делал, студентов не трогал. И уже одно это радовало тех, кто пришел сюда учиться. Ведь они отлично понимали то, что справиться с тем, кто сумел похитить архимага огня, они просто не смогут. Так это вы пытались мою сестру продать за информацию эльфам? Внезапно сзади 2 девушек, которые замерли на мгновение, чтобы выбрать новых жертв, прозвучал холодный, буквально ледяной женский голос. «Ну что ж, давайте познакомимся. Меня зовут Анилия, и это я буду отрывать вам головы, если с моей сестрой хоть что-то случится». Медленно обернувшиеся девушки увидели за своей спиной стоявшую высшую вампиршу, которая разглядывала их злым и фактически ненавидящим взглядом. Было понятно, что она сейчас действует под воздействием эмоций, но при этом девушки превосходно помнили историю того, что произошло здесь 70 лет назад. Эта девушка всегда отличалась тем, что не оставляла врагов в живых. И сейчас они понимали, что после того, как она узнала про них некоторые подробности, обе темные жрицы теперь являются ее врагами. А значит, им стоило бы переживать по поводу того, что их ждет в будущем. Насладившись испугом жриц, высшая вампирша снова вернулась к сестре, которая в этот момент вышла из здания, где находились кабинеты преподавателей академии. Видимо, она также уточняла информацию по поводу одного определенного студента. Этот день, наверное, принес много удивления преподавателям, когда выяснилось то, что слишком много студентов интересуются одним и тем же человеком. Но жриц Дроу это не интересовало. Они в первую очередь переживали за то, что теперь у них одним смертельно опасным врагом стало больше. Сюрприз. Друг мой, может быть, ты мне объяснишь, что, по какой причине мы должны были направить войска не к границе с королевством Найру, а именно в твое герцогство. В раздраженном голосе императора слышалась злость, и поэтому великому герцогу Курас не оставалось ничего другого, как сжато и как можно понятнее объяснить все свои действия. Ты не хуже меня знаешь, что на границе королевства сосредоточило свои войска и готовится к нападению. Или ты хочешь мне сказать, что я чего-то не знаю? Ситуация была в буквальном смысле взрывоопасная, тем более, что для подобного перемещения войск этот старый интриган использовал именно свое право как начальника тайной службы империи. В этом и был весь минус произошедшего. Если бы он попытался управлять армией как обычный великий герцог империи, то генералы могли спокойно послать его вдаль пешим эротическим маршрутом и совершенно не отреагировать на его приказы. Но в этот раз он использовал именно свое право перемещать войска, так как была угроза целостности государства. Мой император, объяснения очень простые, и я сейчас вам все расскажу подробно. Великий герцог медленно присел перед столом императора, понимая, что сейчас испытывается их дружба на прочность, которая и так в последнее время очень сильно подорвана благодаря его детям. Дело в том, что армия королевства Найру вряд ли нам будет угрожать. Я попросил помочь мне в этом вопросе графа Гранур. Вы не хуже меня знаете, что он отлично разбирается в подобных ситуациях, и наверняка сделает все возможное, чтобы королевство не смогло атаковать наши границы в самое ближайшее время. Я, конечно, понимаю, что ты сейчас старательно пытаешься отправить этого парня от моего имени куда только угодно, лишь бы не выдавать свою дочь за него замуж. Криво усмехнулся император Ларук, при этом резко ударив кулаком по столу. Но в этот раз ты зашел слишком далеко. Граф является моим вассалом, и если что-то с ним случится, ответственность буду нести я. Кроме того, хотелось бы мне знать, с каких это пор молоденький мальчишка решает у нас такие важные глобальные политические вопросы. Может быть, ты мне объяснишь, что, как он справится там, где не справились наши послы и политики. Честно говоря, мой император, я его никуда не посылал. Точно так же криво в ответ усмехнулся великий герцог Курас, устало откинувшись на спинку кресла. Я просто понял, что в данном случае мне нужен свежий взгляд для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Вы не хуже меня знаете то, что наши войска сильнее войск королевства Найру. Только вот одновременно сдержать атаку с двух сторон мы просто не сможем. И в результате можем потерять не только людей, но и обширные территории. Тем более, что граф был со мной согласен в том, что в этом случае королевству очень удобно, чтобы на империю напали именно орки. Именно из-за этого я и передислоцировал наши войска на границу с Ордой. Орки, заметив такое скопление войск, не станут атаковать, но так как они уже объявили поход, то их вожди наверняка попытаются найти какую-нибудь цель немного в стороне от территории империи. В данном случае для нас будет проще, если они нападут на кого-нибудь из наших соседей. Но кто тебе сказал, что граф отправится именно в королевство Найру? Император задумчиво хмыкнул и внимательно посмотрел на своего старого товарища. Не перехитрил ли ты сам себя? А что если граф отправится именно к оркам? Что ты тогда будешь делать? Ведь тогда наша граница перед войсками королевства будет открыта. А они уже давно облизываются на наши плодородные земли, с которыми граничит их территория. Мой император, не считайте меня и графа глупее всех остальных. Усмехнулся великий герцог, поднимая привычно кубок с вином. Этот парень может делать разное, но в данном случае, я уверен, что он ни в коем мере не будет отправляться к оркам. Ведь таким образом он будет помогать мне. А помогать мне он будет только в том случае, если это прикажете ему вы, мой император. В данном случае, он мог отправиться только в одно место. И поэтому я уверен в том, что войска королевства не перейдут нашу границу. Во-первых, они столь явно устраивали нам демонстрацию своей силы, что теперь просто затаились и ждут нашей реакции. Если все бы действовало по их плану, то мы бы должны были выдвинуть свои войска на границу с ними. В результате, таким образом мы бы оголили границу с орками. Да, у меня там войск хватает, но только если со стороны Орды выйдет волна в 4-5 тысяч орков, то я ничего не смогу с ними сделать. Они, словно раскаленный нож сквозь масло, пройдут через мои боевые порядки. В таком случае мое герцогство будет всего лишь залито кровью воинов, но пользы не будет никакой. И соответственно, В случае подобного нападения империя тут же начнет перебрасывать войска с границы с королевством туда, где будут в крови захлебываться мои воины. Когда войска втянутся в кровопролитные сражения с орками, вот тогда наступит очередь королевства, и они двинут свои войска на территорию империи, так как им не будет никто мешать. По сути, перед ними не будет особых сил, пограничная стража не в счет. Они могут гонять только контрабандистов и одиноких лазутчиков, а в столкновении с крупными силами они просто не смогут ничего сделать. Поэтому, я рассудил так, сейчас граф намеренно сдал заранее экзамены экстерном за первый семестр, и теперь у него появилось время для того, чтобы заняться этим делом. Так как ситуация критическая для империи, а его территории находится недалеко от границы с королевством Найру, то этот молодой дворянин превосходно понимает то, какую угрозу его благосостоянию может нести вторжение войск королевства. Естественно, что помогать мне он не будет ни в коей мере, а значит, выдвинется именно сюда. Кроме того, войска королевства не станут переходить нашу границу, так как они уверены в том, что мы знаем об их маневре с войсками. То есть, отсутствие реакции с нашей стороны заставит их полководцев колебаться и ждать ответа. Они не вздумают переходить нашу границу только по той причине, что знают нашу силу. И до тех пор, пока они не знают то, где наши силы находятся, и пока будет существовать возможность нанесения встречного удара, они постараются выжидать. Именно это и даст время графу Гранур для принятия его решений. Честно говоря, мой император, мне даже немножко страшно от одной мысли о том, какие решения может придумать этот молодой парень. Неужели ты его так боишься? Грустно усмехнулся император Ларук, посмотрев на своего старого боевого товарища. Насколько я помню, тебя не пугало даже нежить, когда мы с тобой вдвоем наткнулись на одинокого упыря. А тут, у тебя за спиной вся твоя придворная жизнь, десятки заговоров. И ты испугался какого-то мальчишку? Мой император, я бы, может быть, мог рассказать вам целые истории по поводу того, что я могу подозревать за этим молодым парнем. Сделав два больших глотка, великий герцог отставил кубок и внимательно посмотрел в глаза императору. Но я не хочу вам врать. Я боюсь этого парня по той причине, что все, за что бы он ни брался, у него получается. Мне даже просто страшно себе представить, что он может сделать, если ему придется столкнуться с аватаром. Этот парень способен пройти сквозь ряды врагов, словно копье сквозь обычную тряпку. При этом, я вижу то, что он совершенно не церемонится со своими врагами. Вы знаете, что он сделал с одним из баронов, который попытался вторгнуться на его земли.